Женя испуганным, недоумевающим взглядом окидывал нечисть и бормотал что-то несвязное. «Эх, хорош, вы что? Что вам от меня надо-то?» А кольцо нечисти все теснее сжималось вокруг него. «Да отвалите вы от меня!» — крикнул он и изо всей силы толкнул в грудь злобного кривоногого лепрекона, который попытался проверить, что уже не лежит в карманах. Тот отлетел и плюхнулся на пол. Его зеленая шляпа свалилась с головы и откатилась под стул. Дракула демонстративно, словно шокированно, ахнул, приложив ладонь к губам. «Ах ты, дерзкий негодяй! Да как ты посмел так обращаться с моими дорогими гостями?» «Хватайте его! Немедленно!» — приказал вампир своей челяди. Женька прикрыл голову руками и зажмурился. А что ему еще оставалось? «Прекратите сейчас же!» — раздался вдруг грозный голос. Все обернулись. Женя вновь открыл глаза. В дверях стоял хранитель. Высокий, мужественный, уверенный в себе, он серьезно и испытующе оглядывал Дракулу и его приближенных. В рядах нечисти послышался недовольный ропот. Они будто забыли о Жене и стали медленно приближаться к Сан Санычу, жадно протягивая десятки безобразных рук, готовых немедленно растерзать незваного гостя. Хранитель выхватил из ножен меч и быстро переключил что-то в его рукояти. Меч засветился, перевернулся в руках владельца и из стального клинка превратился в деревянное, но тем не менее необыкновенно прочное и острое орудие. Ловко обороняясь от нападающих вампиров и оборотней, круша их направо и налево, Сан Саныч двинулся прямо в самую гущу нечисти, туда, где стоял Женя. Два лепрекона, выхватив из-под передников острые сапожные ножи, с двух сторон кинулись на хранителя. Высокому Сан Санычу было очень неудобно бороться со злобными карликами, едва доходящими ему до пояса. А те так и норовили ударить снизу, метили по коленям и икрам, старались подрезать сухожилия и повалить противника. Но хранитель сумел их перехитрить. Отбиваясь от натиска уродцев одной рукой, другой он достал из кармана золотую монетку и бросил на пол. Атака лепреконов сразу же прекратилась. Карлики кинулись ее поднимать, а хранитель переключился на других врагов. Женя видел, как оба лепрекона одновременно протянули к монете руки и, схватив, стали тащить каждый в свою сторону, но в сутолоке никак не могли отнять ее друг у друга. Кто-то толкнул их, и желтый кругляш опять оказался на полу. Каждый из лепреконов вперил в соперника взгляд маленьких злобных глаз. Одновременный взмах ножами, и оба карлика упали под ноги сражающихся с перерезанными глотками. Тем временем осиновый клинок Сан Саныча ловко протыкал насквозь тела врагов и на ходу сшибал с плеч их головы. Хранитель рубил направо и налево и, наконец, оказался рядом с внуком. Он легонько оттолкнул его в сторону и, загораживая широкой спиной, продолжил схватку. В этот момент откуда-то сверху на спину хранителю обрушился огромный оборотень с волчьей головой. Неокончательно еще превратившись в животное, монстр пока сохранял пропорции человеческого тела, но уже был вооружен огромными клыками и мощными когтями. Тяжеленный оборотень чуть не свалил хранителя с ног. От клыков и когтей человека-волка деда с трудом защитила толстая кожа его плаща. Сан Саныч крутнулся на месте, его меч очертил широкий круг, и вся нечисть отпрянула назад. Оборотень оказался внутри круга, прямо перед хранителем. Мгновенно извернувшись, волк припал к полу и снова бросился в атаку, стремясь вцепиться к хранителю в горло. Но хранитель знал волчьи повадки. Вытянув левую руку вперед, он просунул ее в самую глубину волчьей пасти и схватил волка за язык. Оборотень завизжал, и в тот же миг осиновый меч снес ему голову. Воспользовавшись моментом, пока нечисть расступилась, Женя выхватил свою саблю и тоже принялся обороняться. Однако, как он ни старался, от его ударов не было никакого толку. От одних монстров оружие просто-напросто отскакивало, а других пронзало насквозь, не нанося повреждений, словно сабля рубила воздух. Парень усердствовал изо всех сил, снова и снова, но все попытки были тщетными и только вымотали его. Так что помочь деду Женька оказался не в силах. А тем временем оставшаяся нечисть начала теснить хранителя. Хоть у него и получалось неплохо разрубать врагов на куски, их все равно было больше. Они действовали очень сплоченно, наступали со всех сторон и, казалось, не знали усталости. Под таким напором Сан Саныч вынужден был отступить. И вдруг сверху, из-под свода, на него спикировала ведьма на помеле. В руках у нее была здоровенная ржавая секира, которой она целилась в грудь хранителю. Сан Саныч поднял свой меч, который вдруг превратился в огромный факел. Пламя лизнуло ведьму, и та мгновенно превратилась в огненный шар. С нечеловеческим воем этот шар пронесся у Жени над головой и врезался в стену. Бой еще продолжался, но Женя уже боялся смотреть в ту сторону и только отмахивался саблей от врагов. Изловчившись, один из оборотней выбил гигантской мохнатой лапой оружие из рук хранителя. Факел ударился об пол и снова превратился в обыкновенный меч. Сан Саныч нагнулся за ним, но тут же к нему на спину одновременно кинулись оборотень и вампир. К ним присоединились остальные, образовав на полу целую кучу из тел. «Ну все, конец», — пронеслось в голове Жени. Он отвернулся к стене, зажмурил глаза и вдруг вздрогнул от неожиданной вибрации в заднем кармане джинсов, которая тут же сменилась громким звонком будильника, оглушительным кукареканьем лыковского петуха. Будильник прокукарекал трижды. Услышав гибельный для себя звук, нечисть бросилась в рассыпную, наталкиваясь друг на друга и выкрикивая проклятие. Монстры стремительно разбежались по темным углам замка, привидения разлетались прямо сквозь потолок и стены, и через мгновение в столовой не осталось никого, кроме Дракулы, которого, вскочивший на ноги Сан Саныч, ловко пригвоздил к полу своим мечом, воткнув его в черный плащ вампира. Дракула пытался вырваться, но все его попытки оказались тщетными. Хранитель подошел к нему вплотную, заглянул в красноватые, полные злобы глаза и шутливо похлопал по плечу. «Хватит дергаться, а то еще плащик порвешь». Затем Сан Саныч вытянул вперед руку, предъявив графу обшлак рукава своего камзола, украшенный гербом хранителя, и уже совершенно серьезным голосом добавил, что ночные бдения и вековой сон в гробу на зрении сказались. «О, клянусь вам, многоуважаемый хранитель, я вас не узнал!» Притворно сладким голосом начал оправдываться Дракула. «Что ж вы сразу не представились? Надеюсь, вы не приняли всерьез безобидную выходку моих гостей?» «Ничего себе безобидную!» — набросился на графа Женька. «Да если б не дед, вы бы меня просто-напросто сожрали!» «Надо же, какой глупенький мальчик!» — изобразил хозяин улыбку. «Совсем не понимает шуток». «Оля, где?» — продолжал наступать Женя, не реагируя на заискивание Дракулы. «Да не знаю я, где ваша Оля!» — возмутился главный вампир, на сей раз, похоже, искренне. Однако парень не поверил ему. «Врешь ты все! Откуда тогда твои привидения могут знать, как она выглядит?» «Откуда, откуда? Ты сам виноват. Твои мысли о девчонке всех призраков в замке с ума свели. Они теперь все ее изображают. Бедняги так любят читать мысли простых смертных, а потом создавать по их мотивам разные образы и пугать ими. А ты, кроме как о боли, ни о чем, похоже, и думать не умеешь», — раздраженно упрекнул Дракула. «Чего? Делать мне больше нечего, как о ней думать. Ох ты!» — взорвался мальчик и даже кулак занес над головой Дракулы, но Сан Саныч остановил его. «Погоди, погоди, внук, не горячись. Нашей Оли здесь нет, это точно. Она в царстве сказок, а не в мистическом лесу. Книга-навигатор никогда не ошибается». «Ну, конечно же», — просиял хозяин замка. «Вы все говорите правильно. Не зря же в хранители выбирают самых мудрых из жителей нашего мира», — заискивающе продолжал Дракула. «Так что я ничем, ну, ровным счетом ничем не могу вам помочь». «А вот тут ты заблуждаешься», — с издевкой протянул дед. «Могу поклясться, что наверняка знаешь что-нибудь о плесени». «О плесени? А какой еще плесени?» — притворно изумился вампир. Вместо ответа хранитель вытащил кинжал, тут же превратившийся в его руках в осиновый кол, и поднес его к самому лицу хозяина замка, что сразу освежило тому память. «Ах, о плесени! Так бы сразу и сказали! Знаю, знаю, конечно, знаю!» — закивал вампир. «Я сейчас вам все расскажу. Это все он, Кроид». «То?» — не понял Женя. «Какой такой Кроид?» Хранитель, нахмурившись, забормотал. «Кроид, Кроид. Не могу вспомнить такого персонажа». «И неудивительно», — кивнул Дракула, — «в том-то и дело, что о нем никто ничего толком не знает. Кроме того, что он редкостный злодей, пренебрегающий всеми законами литературного мира. О его происхождении ходят разные слухи. Говорят, что образ Кройда создал когда-то один очень известный писатель. Его книги всегда были увлекательными, добрыми и поучительными, а их герои неизменно вызывали симпатию у читателей. Но вдруг автору пришла в голову идея создать роман о жестоком человеке, пытающемся поработить мир, о человеке, наделенном дьявольским умом и многочисленными талантами, однако напрочь лишенном сострадания. Читателям книга не понравилась. Все сошлись на том, что она – самое слабое произведение писателя. Роман о Кройде быстро забыли. Вот и живет доктор Кройд одиноко, обиженный на весь мир, с кучей комплексов, нереализованных желаний и амбиций. Всех ненавидит и всем завидует. Он-то о себе очень высокого мнения. А чтобы отомстить всем и показать собственную гениальность, он взял да и создал в своей лаборатории разумную плесень, от которой мы все теперь страдаем. «Да ладно, страдаете вы», — перебил его Женька. «Как будто вы лучше того Кройда». «Представь себе, страдаем». «Мы ведь тоже книжные персонажи и, между прочим, никогда не нарушали законов своего жанра. По-твоему, я что, добреньким быть должен, цветочки нюхать? Я ведь самый главный вампир», — взбеленился граф. «И моим книгам плесень угрожает не меньше, чем всем остальным. Ты, кстати, знаешь, сколько всего существует книг о вампирах, оборотнях и призраках? Да сейчас это самая популярная тематика. Нас все любят, все нами интересуются. И писатели молодцы. Столько мне новых собратьев придумали, что жить весело стало. Мы теперь часто собираемся, чтобы узнать друг друга получше. И Кроид завидует нам больше, чем всем остальным. Еще бы. Его-то книжку только в какой-нибудь замшелой библиотеке на самой нижней полке и можно найти. Одни его не помнят, а другие вообще не знают. Тебе известно, парень, что самое ужасное для любого литературного персонажа?» — спросил Дракула, глядя Жене прямо в глаза. «Что?» «Забвение. Когда книгу перестают читать и забывают ее героев. Долгая и мучительная смерть. Книга валяется на полке, ее не читают, и она медленно покрывается пылью. А персонажей постепенно вытесняют из литературного мира. Они становятся настоящими изгоями. Такое еще хуже, чем принадлежать к касте неприкасаемых. Страшнее, чем пожизненное заключение в каком-нибудь сыром подвале без права на посещение или бойкот, или... «Извините, но я бы попросил не отвлекаться от темы», — серьезным голосом перебил Дракулу хранитель. «У нас катастрофически мало времени, и я был бы очень признателен», — он демонстративно приложил руку к груди, «если бы вы подсказали, где нам искать доктора Кройда и его лабораторию». «Конечно, конечно, подскажу, многоуважаемый хранитель. Лаборатория доктора Кройда находится на Северном полюсе под толстой шапкой льда. Там-то он и живет отшельником и строит свои козни». «Вот как», — задумчиво произнес Сан Саныч и добавил, словно про себя. «Что ж, в таком случае я знаю, кто нам сможет помочь». «Ну и что будем теперь делать, дед?» — спросил Женя. «На Северный полюс двинем?» «Нет, сначала за Олей. А уже потом все вместе отправимся искать лабораторию Кройда. Но сначала надо найти девочку. Надеюсь, мы быстро обернемся. Царство сказок уже близко». «Да-да, совсем рядом. Я вам больше скажу, глубоко уважаемый хранитель. Из подвала моего замка туда ведет секретный подземный тоннель. И чтобы хоть немного загладить свою вину перед вами, я даже позволю вам им воспользоваться», — елейным голосом промурлыкал Дракула. «Только, пожалуйста, отпустите меня, уже светает. Скоро солнце взойдет. Позвольте мне укрыться в моем гробу». «Ладно, иди прячься, ты мне больше не нужен», — ответил Сан Саныч и резким движением, выдернув меч, освободил вампира. Дракула, даже не попрощавшись, быстро пробежал через весь зал, как будто за ним кто-то гнался. Затем слетел вниз по лестнице и исчез. Женька недовольно тряхнул головой. «Вот ведь гад какой! Надо было его прикончить! Зачем ты его отпустил?» «Женя, как бы я ни относился к Дракуле, как бы ни был зол на него, я не могу, а точнее, не имею никакого права оставить книгу Брэма Стокера, а также произведения многих других авторов, без главного героя. Он, конечно, тот еще паразит», — шепнул дед на ухо Жене. «Но зато какая харизма! Это достойно некоторой доли уважения». «Да ну его!» — поморщился мальчик и передернул плечами.